Сильвия Скарлетт. Сильвия Скарлетт с участием Кэри Гранта. Несомненный провал. Наша первая совместная картина. Это был странный проект. Комптон Маккензи написал сценарий. По ходу съемок я стала задаваться вопросом, что думает Кьюкер. Работа почему-то меня тяготила, было скучно. Перед съемками я остриглась наголо и на протяжении 3/4 картины играла мальчика. В картине снимался также Брайан Ахорн, а Тедди Гвен играл моего отца. Игра Кэри Гранта в этой картине была поистине волшебной. Он был самим собой, истинной кокни, слегка неуклюжий и необыкновенно башковитый. Кокни — представитель нижнего сословия в городе Лондоне, почти босяк. Он заражал своей энергией, своим смехом, сочным и неудержимым. Мы с Тедди Гвеном подыгрывали ему. Это была замечательная постановка, не имевшая коммерческого успеха. И отношения с Брайаном Ахорном были не самыми радужными. Не по вине Брайана. Картину снимал Джордж Кьюкер. Мы представили ее на просмотр. После закрытого просмотра продюсер Пандро Берман приехал домой к Кьюкеру и сказал, что фильм подвергли жесточайшей критике. «Не переживай, Пандро», — сказали мы с Кьюкером. «Мы бесплатно снимем другую». Пандро, глядя из-под лобья, подавленно буркнул: «Не стоит беспокоиться».